Проясните свое представление о будущем в сфере семейной и личной жизни. Представьте себя через 5 лет. Определившись с ценностями, составьте ясное представление об идеальной семейной и личной жизни. Представьте себе, что личная жизнь идеальна в каждом своем аспекте. Какой она будет? Как вы будете относиться к себе и к дорогим вам людям? Чем вы будете заниматься каждый день? Какой будет жизнь ваших близких? Вот несколько вопросов для анализа «назад из будущего». Первый вопрос. Каков будет ваш идеальный семейный стиль жизни? Если бы вы смогли спроектировать стиль жизни, совершенный во всех отношениях, как бы вы его описали? Второй вопрос. Какую домашнюю обстановку вы хотели бы создать для своей семьи? Третий вопрос. Какие впечатления вы хотели бы пережить в семейной жизни? Представьте, что вместе с любимыми людьми вы можете делать все, что угодно. Что бы вам хотелось изменить? Четвертый вопрос. Какие вещи вы хотели бы приобрести для членов вашей семьи? Какими материальными благами их обеспечить? Пятый вопрос. Сколько времени, а конкретно дней и недель в году, вам хотелось бы проводить вместе с семьей и друзьями во время выходных или отпуска? Шестой вопрос. Какого рода отношения вам хотелось бы установить с каждым членом семьи и близкими друзьями? Седьмой вопрос. Какое образование и какие возможности вы хотели бы обеспечить своим детям? Восьмой вопрос. Если бы сегодня вы были финансово независимы, как бы вы изменили свою семейную и личную жизнь? Девятый вопрос. Если бы вам был гарантирован полный успех, о какой одной вещи для своей семьи вы мечтали бы? Сформулируйте свою миссию, руководящую и направляющую ваше поведение по отношению к близким. Она не должна быть очень сложной. Например, простая формулировка семейной миссии может звучать примерно так. Мы должны создать теплую, любящую атмосферу, в которой каждый член семьи чувствовал бы себя защищенным, уважаемым и свободным развивать индивидуальный потенциал, становясь тем, кем он в состоянии стать. Формулировка миссии может быть короткой или длинной, простой или сложной. Самое главное, что она обсуждается и одобряется всеми членами семьи. Далее вы становитесь ответственными за ее регулярное повторение и подтверждение. Вы должны быть примером и воплощать выбранную миссию в каждом слове и деле. Выберите точку фокуса, единственное действие или линию поведения, которой вы подтверждаете свою приверженность миссии. Ваше поведение может характеризоваться терпением, вниманием, поощрением и безоговорочной любовью. Придерживаясь выбранного поведения, вы сможете остаться верным ценностям и следовать своей миссии. Определите свои цели в сфере семейной и личной жизни. Точно определитесь с тем, чего вы хотите достигнуть в семейной жизни. Это определение – ключевая часть процесса фокусирования. Чем яснее вы представляете себе свои устремления, тем скорее вы воплотите их в жизнь. Самые счастливые проводят очень много времени, размышляя, кем они хотят стать, чем заниматься и обладать. В результате их жизнь становится гораздо интереснее, насыщеннее и ярче, чем жизнь тех, кто просто плывет по течению изо дня в день, не зная, к какому берегу пристать. Анализируя семейные и прочие личные отношения, вы можете ставить как материальные, так и нематериальные цели. Материальные цели включают в себя покупку дома, автомобиля, велосипеда, лодки, одежды и прочих материальных объектов. Эти цели крайне важны. Вы должны уделять достаточно внимания тем видам материальных целей, которые хотите поставить для себя и любимых людей. Нематериальные цели включают время, проведенное с семьей и друзьями, отпуск, уровень жизни, здоровье, безопасность и благополучие всех дорогих вам людей. Нематериальные цели в большей степени связаны с чувствами и эмоциями, поэтому являются более важными и неотложными, чем материальные. Помните, что критерии исполнения – способ, при помощи которого вы определяете, насколько близко вы подошли к той или иной цели. Если вы не можете что-либо оценить, вы не сможете этого достигнуть или усовершенствовать. То, что возможно оценить, возможно выполнить. Чем конкретнее вы определите важнейшие факторы успеха в каждом аспекте личной жизни, тем с большей вероятностью она превратится в нечто совершенно фантастическое. Материальные цели. Вот несколько вопросов, которые помогут вам определить свои цели в материальной сфере. Первый вопрос. Каков размер и расположение вашего дома? Все ли вас в нем устраивает? Хотели бы вы внести какие-то изменения? Если да, то какие? Второй вопрос. Удовлетворены ли вы домашними расходами? Какие изменения вы хотели бы внести на месяцы и годы вперед? Третий вопрос. Находится ли ваша семья в безопасности в плане страхования? На достаточную ли сумму вы застраховали свою жизнь, здоровье, автомобиль? Застраховались ли вы от несчастных случаев, от нетрудоспособности? Какие изменения или дополнения вы бы внесли? Четвертый вопрос. Насколько вы подготовлены к расходам на образование детей? Какие вам потребуются средства? Какие действия вам следует начать предпринимать уже сегодня, чтобы обеспечить им хорошее образование? Пятый вопрос. Устраивают ли вас прочие материальные компоненты вашей жизни? Машина, мебель, одежда, техника. Что бы вам хотелось изменить, улучшить или добавить? Определите, к чему вы стремитесь в каждой области. Поставьте конкретные цели, составьте план и начинайте работу над его осуществлением. Определитесь также с критериями исполнения для каждой цели и регулярно проверяйте, добились ли прогресса. Вы будете удивлены тем, сколько вы сможете достигнуть, имея перед собой четкие цели и точно зная, как будете оценивать свои результаты. Нематериальные цели. Разобравшись с материальными целями, приступайте к нематериальным. Они имеют гораздо более важное значение. В любых отношениях время является существенным фактором успеха. Качество отношений напрямую зависит от количества времени, вкладываемого в них. Уделяя достаточно внимания, вы демонстрируете, насколько значим для вас тот или иной человек. Уделяя максимальное количество времени каким-либо отношениям, вы существенно улучшаете их. Это ключевая нематериальная цель. Предлагаю вашему вниманию несколько вопросов. Первый вопрос. Сколько времени в день вы проводите с супругой или с супругом? Сколько времени вам хотелось бы проводить вместе? Второй вопрос. Сколько времени в день вы уделяете детям? Сколько времени вам хотелось бы им уделять? Третий вопрос. Сколько времени в день вы уделяете своим друзьям? Сколько времени вам хотелось бы им уделять? Четвертый вопрос. Сколько полных дней в неделю вы проводите вместе с семьей или друзьями? Пятый вопрос. Сколько выходных в году вы проводили вместе с супругой или супругом? Шестой вопрос. Сколько недель в году вы отдыхаете вместе с семьей? Седьмой вопрос. Как часто вы устраиваете семейные обеды? Восьмой вопрос. Как вы начинаете каждый день с членами семьи? Девятый вопрос. Чего недостает вашим семейным или личным отношениям? Десятый вопрос. Какую оценку вы поставили бы себе за качество общения с любимыми людьми? Какую оценку они поставили бы вам? Одиннадцатый вопрос. Если бы ваша семейная жизнь была идеальной во всех проявлениях, как она отличалась бы от настоящей? По каждому из аспектов решите, каким образом будете измерять происходящие изменения. Что, по вашим ожиданиям, должно произойти? Как это будет выглядеть? Каким образом вы узнаете о произошедшей перемене? Выберите единственную точку фокуса и все силы посвятите улучшению этой конкретной сферы. Как только вы сосредоточите внимание на одной измеримой перемене, улучшения в прочих сферах начнут происходить практически моментально.